Иногда Гэму приходила мысль, что Коравье был бы прекрасным священником со своей основательностью и внушительностью. «Тут у тебя и баня, и пивная, и милиция. Далеко ходить не надо», — добавил Гухуге, однако не уточнив, куда именно. Все эти три городских учреждения располагались во дворе дома, а из кухни по вечерам в наполовину покрашенном баном окне можно было видеть женское отделение бани, где в прозрачном тумане двигались соблазнительно обнаженные фигуры. Гухуге заметил, что неплохо бы в доме иметь бинокль. Гости чинно рассаживались за столом. Иван Додин, пока еще трезвый, вел серьезный и учтивый разговор с гостями, обсуждая американскую агрессию в Южную Корею. «Не дает капиталистам покоя победное движение социализма», — глубокомысленно произнес он. «Хотят расширить рынки», — поддакнул Коравье. «А корейцы, между прочим, похожи на нас, чукчи и эскимосов», — заметил Гухуге. «Может быть, они ваши дальние родственники», — предположил Додин. «Очень может быть», — сказал Коравье. «Есть мнение ученых, что существует общность тихоокеанской цивилизации, как материальной, так и этнической, культуры рыболовства и охоты на крупного морского зверя. Эти народы, в отличие от европейцев, пашущих земли и выращивающих домашний скот, живут дарами моря». «Оленеводы!» — встрял Гухуге, плотоядно оглядывая стол и нацеливаясь на жирную ветчину. «Оленеводство появилось у чукчи сравнительно недавно», — пояснил Коравье. «Наливайте, берите закуску», — приглашала гостей хозяйка. Гэмо чувствовал себя счастливым. У него почти свой, во всяком случае на несколько месяцев, угол. Он женат, у него сын, и он может щедро угощать гостей. Кто бы мог предполагать, что случайная встреча на одной из линий Васильевского острова определит всю его дальнейшую жизнь? Валентина шла по Среднему проспекту Васильевского острова, направляясь к отделу кадров Балтийского завода. Когда-то до войны ее отец работал на этом заводе, потом оставался здесь во время блокады и вышагивал каждый день пешком до завода, несмотря на обстрелы, бомбежки, подвой воздушной тревоги и свист снарядов, пока однажды не смог подняться со своего ложа в комнате на набережной обводного канала. Валентина надеялась получить какую-нибудь работу в конструкторском бюро, научившись профессии чертежницы-копировщицы в институте Гипрогор. Странный молодой человек шел следом за ней от самой набережной. И в самой безлюдной части, когда рядом не было прохожих, к ужасу одинокой девушки оглянулся и вплотную подошел к ней. Назвался студентом университета, тоже ищущим работу на летнее время. Только почему-то он не вошел в отдел кадров, где Валентине не повезло в очередной раз по причине отсутствия постоянной прописки. Эту прописку в родном городе Валентина никак не могла получить, несмотря на документы, подтверждающие, что ее эвакуировали из осажденного Ленинграда. Квартиру заняли другие, незнакомые люди. В домохозяйстве на этом основании отказывались давать нужную бумагу. И девушке приходилось буквально мыкаться по дальним и близким родственникам. Гэмо дождался у проходной и, выслушав девушку, обещал дать ей работу по переписке собственных рукописей. По этому поводу и договорились встретиться. С рукописями ничего не вышло. Оказывается, для издательства их надо печатать на машинке. Но встречи продолжались до поздней осени, пока Валентина не решила завербоваться на лесозаготовки в Карелию. И тут Гэмо понял, что может навсегда потерять ее, и предложил девушке выйти за него замуж. За человека, у которого кроме койки в общежитии и талонов на питание в университетской столовой ничего не было. Но Валентина дала согласие. Они зарегистрировали брак в ЗАГСе на 8-й линии Васильевского острова. Валентина временно жила в страшно холодной комнатке нового строящегося здания Института пищевой промышленности на проспекте Сталина. Там и отметили бракосочетание, пригласив Коравье и Гухуге, которые принесли 4 плавленых сырка и чекушку водки. Прошло 2 года, и, к удивлению многих, этот странный и скоропалительный брак не только не распался, но даже родился первенец. «Машину водить, не на собаках ездить!» — громко заявил Додин и обратился к сидящему рядом Гухуге. «Ты знаешь, что такое люфт руля?» Но Гухуге был занят прекрасной соседкой, дочерью Додина, 10-классницей Маргаритой. Польщенная вниманием, девушка млела и позволяла подливать в свой стакан с пивом водку. «Когда я на своей полуторке ворвался в Прагу», — ударился в военные воспоминания Додин. «Девушки кидали мне цветы на капот, целые букеты». Гэмо был доволен. Веселье понемногу разгоралось, гости пили и ели. Валентина с женой Додина едва успевали вносить кастрюли с вареной картошкой. Коравье, пивший водку маленькими глотками, рассказывал о своих исторических изысканиях. «Нам, чукчам, есть чем гордиться. Я выписал в исторической библиотеке подарочный том, изданный к 300-летию дома Романовых. Среди народов, живших под властью царского самодержавия, есть и мы, но с примечанием: не вполне покоренный народ. Понимаете, всякие там татары, калмыки, башкиры, малороссы и белорусы с грузинами, не говоря уже о коряках, покорились, а мы нет». Гэмо об этом не знал, и, честно говоря, сообщение Коравье подняло в душе теплое чувство. «Вот ты написал стихи для учебника», — продолжал Коравье. «В литературе обычно как бывает. Прежде чем попасть в учебник, хрестоматию, книгу для чтения, писатель должен быть признан образцовым. И чаще всего это происходит после его смерти. А ты и сразу в книгу для чтения. Это о чем-то говорит. Или я стану сразу классиком, или уже больше ничего не напишу», — весело ответил Гэмо, чувствуя некоторую неловкость. От этого чувства он так никогда и не избавился, и впоследствии любые разговоры о творчестве всегда для него были мучительны.